Она подробно описала встречу с неким молодым архитектором, который якобы познакомился с Лорен в отделении неотложной помощи, когда порезал руку. Он утверждал, что часто обедал с Лорен. Собака вроде узнала его, но ей показалось маловероятным, чтобы дочь ни разу не обмолвилась о нем, особенно если, как он говорил, встречи длились 2 года. «Получается, что вы предлагаете мне отыскать некого архитектора, который порезался 2 года назад, которого лечила ваша дочь и которого мы должны подозревать, потому что во время случайной встречи с вами он выразил крайнее несогласие с идеей эвтаназии». «Вам это не кажется серьезным следом?» — спросила она. «Нет, не кажется». И он повесил трубку. «Ну и в чем дело?» — поинтересовалась Наталья. «Это здорово, что ты немного подрезала волосы». «Понятно. Рано обрадовались». Пельгес опять погрузился в личные дела служащих гаража, но ни в одном не содержалось ничего наводящего на подозрение. Раздосадованный, он схватил телефонную трубку и, зажав ее между ухом и подбородком, набрал номер госпиталя. Оператор подошла на 9-м гудке. «Да уж, с вами лучше не умирать». «А с этим следует обращаться непосредственно в морг», — не задержалась с ответом дежурная. Пельгес представился и спросил, позволяет ли ее информационная система найти данные обращения в неотложную службу по отделениям и по типу ранений. «Зависит от периода, который вас интересует», — ответила она и добавила, что медицинская тайна в любом случае не позволяет ей выдавать подобного рода информацию, тем более по телефону. Он швырнул трубку, не дав ей договорить, схватил плащ и быстрым шагом направился к машине. Промчался через весь город с мигалкой на крыше и завывающей сиреной. Не прошло и 10 минут, как он прибыл в мемориальный госпиталь и предстал перед дежурной в приемном покое. «Вы попросили меня найти молодую женщину в коме, которую вас изъяли в ночь с воскресенья на понедельник, так что или мне здесь будут помогать, или перестанут давить на нервы россказнями о залежалых врачебных тайнах, или я займусь делом». «Чем я могу вам помочь?» — спросила Ярковицки, появляясь в дверном проеме. «Сказать мне, могут ли ваши компьютеры найти архитектора, который поранился и попал на прием к вашей исчезнувшей коллеге? За какое время смотреть? Возьмем 2 года». Она склонилась над компьютером и нажала несколько клавиш на клавиатуре. «Сейчас проверим данные на поступавших и поищем архитектора», — сказала она. «Это займет несколько минут. Я жду». Экран вынес вердикт за 6 минут. Ни один архитектор с такого рода повреждениями не проходил лечения за последние 2 года. «Вы уверены?» Она была категорически уверена, графа «профессия» подлежала обязательному заполнению из-за страховок и статистики профессионального травматизма. Пельгес поблагодарил и поехал в участок. Не отрывая взгляд от дороги, он взял мобильник и набрал номер Натальи. «Посмотри, не живет ли какой-нибудь архитектор в группе домов, рядом с которой засекли скорую помощь. То есть Юнион, Филберт и Грин. И Вебстер, но глянь за 1 и 2 прилегающие улицы. Я тебе перезвоню», — сказала она. Запросу соответствовал адрес только 1 архитектора. Пельгес задумался на несколько секунд и обратился к Наталье. «У нас нет лишнего стажера на эти дни. Пришли мне 1, пусть подежурит у дома того архитектора, который живет внутри квадрата, и пусть постарается раздобыть его фотографию, когда тот вернется домой». В среду утром Пельгес узнал, что дежурство стажера закончилось неудачей. Нужный человек ночью домой не вернулся. «Ладно», — сказал инспектор стажеру, — «к вечеру положишь мне на стол все, что касается этого типа. Возраст, педик он или нет, употребляет ли наркоту, где работает, есть ли у него собака, кошка, попугай, где он в данный момент, где учился, служил ли в армии, все его страстишки. Позвонишь армейским, ФБР, мне плевать, но я должен все знать». «Я сам гомосексуалист, инспектор», — возразил стажер не без некоторой гордости. «Но это мне не помешает выполнить задание».